Глава 5. Яна. Метла. Это была самая настоящая метла с удобной изогнутой ручкой и посыпанными блестками прутьями. У основания последних прямо под моей рукой вделаны два камня — черный и зеленый. От неожиданности я замерла, рассматривая такой подарок. «Не нравится?» — поинтересовался Ингар. Я подняла на него глаза, которые, полагаю, стали огромными от удивления, глупо моргнула и погладила черенок метлы. «Она такая красивая!» — прошептала я. «Ею даже жалко подметать полы». «Что ты с ней собралась делать?» — поразился Ингар, потом снова поймал мой взгляд и расхохотался. «Огонек, ты просто неподражаема! На ней летают!» «На чем?» — растерялась я. «На метле?» Я снова захлопала глазами и уставилась на дракона. «Так это ведьма из сказок. А ты у нас кто?» «Кто?» — очумело поинтересовалась я. «Нет, меня можно понять. Не каждый день метлу дарят». Ингар закатил глаза и, похоже, еле удержался от смеха. «Ведьмочка!» — прошептал, подходя совсем близко. «Моя ведьмочка!» И, не дав опомниться, ласково поцеловал. Я выдохнула, снова покосилась на метлу, которую так и держала. «Опробуешь в небе?» «Я не умею на ней летать», — ответила честно. «Ничего сложного. Увидим это в крови. Да и передвигаться тебе станет проще. Ёжики колючие. Да я с нее свалюсь?» «Исключено», — заявил драконище. «Мы столько защитных заклинаний наложили». «Боюсь и представить. Безопаснее, чем на ней, только со мной во дворце. Кстати, даже в грозу сможешь спокойно летать». «Чего?» Я попятилась, остановилась, выдохнула. А Ингар, рассказывая о свойствах моего летного средства, шагнул ближе, положил мне в карман свиток с инструкцией и обнял крепко-крепко. «Как насчет кружочка вокруг дворца?» «Вместе», — провокационно поинтересовался он. Я испуганно икнула и потрясла головой. «Что не так, огонек? Высоты боюсь». Ингар заглянул мне в глаза и серьезно заметил. «Не думаю. Ты боишься упасть. Но помимо уймы страховочных заклинаний, за спиной буду находиться я. Железный аргумент. Упадем вместе?» «Никогда не думал, что мою ведьмочку придется уговаривать». Окончательно развеселился он, но посмотрел на меня с такой нежностью, что чуть сердце не выскочило. «Ингар, я даже не знаю, как ей управлять», — сделала я очередную попытку пойти на попятную. «Метлу нужно почувствовать. Она повинуется твоим желаниям». «Мне от этого странного утешения хочется бежать так далеко, чтобы лишь пятки сверкали». «Но чую, Ингар не сдастся. Да и меня любопытство гложет». «А пойдем», — проказливо улыбнулась я, снова поглаживая метлу и любуясь блеском прутьев. Загляденье, да и только. Такая красивая, крепкая, надежная. Метла неожиданно задрожала, вздрогнула в моей руке, чуть приподнялась и замерла. «Ой, что это она?» — признала хозяйку. Довольно улыбнулся Ингар и, подхватив меня под руку, потянул в сторону выхода. Мое новое летное средство все же устроило подлянку. Я так ее рассматривала, ощупывая и предвкушая неведомое, что не заметила, как мы оказались на башне, самой высокой, какая нашлась во дворце драконов. «Отсюда разгон лучше», — пояснил Ингар, пока я с открытым ртом оглядывала огромную площадку. Наверняка с нее раньше взлетали драконы, иначе откуда такие исполинские размеры? Вниз решила не смотреть, чтобы не пугаться еще больше. Потом перевернула метлу горизонтально и залезла, чувствуя себя до безумия странно. Ингару приглашение не понадобилось. Он мгновенно, будто всю жизнь только этим и занимался, прыгнул на метлу, прижался, обнял за талию и потерся подбородком о плечо. «От холода, ветра, дождя и грозы наложено заклинание», — напомнил он. «А от моего страха?» Метла при последней мысли дернулась, взбрыкнула. Я взвизгнула и вцепилась в черенок мертвой хваткой. Часто задышала, а потом вдруг осознала, что сильнее всего на свете хочу оказаться в небе. Послушная моему желанию, метла медленно поднялась и поплыла по воздуху. А потом произошло то, что и должно было. Эта штуковина перестала меня слушаться от слова «совсем» и начала набирать высоту, развив бешеную скорость и кувыркаясь, отчего я визжала, не переставая. Если учесть, что сейчас царила ночь, полет стал чудесным вдвойне. Интересно, кому в голову пришла идея подарить мне метлу? Изощренная месть драконов? И это за все хорошее, что я для них сделала. «Метла у тебя с характером», — весело заметил Ингар, помогая мне пригладить волосы. «Как и ты, ведьмочка». На этом общение закончилось. Метла резко пошла на снижение, делая петли и кувырки. Земля и небо кружились, как в калейдоскопе. Пару раз я задевала деревья. Полагаю, волосы сейчас в таком состоянии, что и представить страшно. Из них еще придется вычесывать листья и мусор. «А ну прекрати!» — рявкнула я. «Иначе на дрова пущу, раз не слушаешься!» Метла послушно замерла, чуть качнулась. «Веди себя нормально. Ты такая красивая, так сверкаешь. Но если продолжишь сбрасывать хозяйку и ее друзей, то буду тобой полы подметать», — пригрозила я. Ингар уткнулся в мое плечо и бессовестно расхохотался. «Ну а что? Надо же с метлой общий язык найти. Давай-ка пролетим над тем лесочком, а потом вернемся к парку». Метла опять качнулась и показала прямо в противоположную сторону. «Не вздумай. Там город, где живут люди и драконы. Напугаем их. Поймают и сожгут». «Яна», — простонал Ингар, — «да с чего ты...» «Еще расскажи мне про средние века», — фыркнула я, обернувшись. Дракон выглядел малость озадаченным. Метла тоже не двигалась. Пришлось рассказывать и пояснять, как в моем мире обращались с ведьмами и их вещами. Метла, по-моему, впечатлилась больше Ингара. После этого даже и не подумала ослушаться. Повернула на север. И полет стал приносить удовольствие. С этого момента мир для меня навсегда изменился. Рассыпанные по темному небосклону звезды казались ближе. Руку протяни, и рядом чудо. Я так и делала. Пыталась зачерпнуть пригоршню огоньков и едва не упала с метлы в водопад. Но это не омрачило радости. Наоборот, Ингар чуть посмеивался, время от времени ласково целовал мои плечи или проказливо проводил рукой по колену, отчего бросало в жар. В какой-то момент, когда мы облетали дворец, метла замерла, а дракон развернул меня к себе и поцеловал. Это было совсем иначе, чем тогда, когда мы добирались до храма. Его губы слегка обветрились, а сам Ингар пах лесом и дождем. В противоположность этим запахам кожа казалась горячей, почти обжигающей. Нам не требовались слова. Близость сама по себе ошеломляла. Мы чуть не пропустили рассвет и оторвались друг от друга лишь тогда, когда метла дернулась и поплыла между башнями. «Как думаешь, догоним?» — спросила шепотом, показывая на солнце. «Если захочешь». Я хмыкнула и расслабленно откинулась на его плечо, наслаждаясь восходом. Лучи медленно раскрашивали небеса, буквально пылающие от красок, не ярких, а нежных, светлых, чарующих. Жаль возвращаться во дворец, но дома ждут друзья и дела. В этот раз Ингар прижимал меня к себе долго, целовал глаза, щеки, нос, губы, дурманя пронзительной нежностью. Когда привыкаешь к властному и уверенному мужчине, такие ласки будет в тебе самое сокровенное. В перерывах между поцелуями он просил, чтобы я возвращалась. Куда деваться? Пообещала. И когда открывала портал, с трудом отпустила его руку. «Негодяй! Лисий хвост! Поганец!» — раздался голос Адарии, едва я ступила на порог дома. «Хрязь!» Кажется, это рухнул диван в гостиной. «Прекрати! Да как ты мог? Дзынь!» Ох, и до сервиза добрались. «Адария!» — жалобно завопила Ринара. «Это я попросила не говорить тебе о моем женихе. Хотела сама и не знала, что ты случайно с ним столкнешься». Снова послышались 5 «дзынь», потом 2 «хрясь», а под конец еще и громкое «бум». Я даже задумалась, что может издать такой звук. Не швыряют же друзья друг в друга мебель. «Прекрати бросать тарелки! Ай!» Кажется, лис увернулся. «И супницу не трогай, мне ее жалко!» «А меня не жалко, обманщик? Я ей сестра, а ты жалкий облезлый лис!» — возмутилась Адария, явно не услышав предыдущих аргументов Ринары. Теперь слышались скрежет и скрип. «Вы решили весь дом разгромить?» — поинтересовался Лиравир. «А этот откуда взялся? Или на свидание к Ринаре пришел?» А его тут Адария застукала. Ну, очень похоже. Ой, и не надо в меня салатницей, я же бог. Ой, дзынь, ой, дзынь, дзынь, дзынь. Кто? Воскликнула Адария. Прости, сестричка, не успела сказать. Мой жених Лиравир, бог удачи. Сама узнала только за несколько минут до встречи с тобой. Что? Да. Разъяренная русалка, это страшно, скажу вам. Дзынь. «Дзынь! Дзынь! Ой, да прекрати же, лис! Усмири свою ненаглядную!» «Чью ненаглядную?» — взбеленилась Адария. «Надеюсь, дом уцелеет?» «Бум! Бряк! Дзынь! Дзынь!» И тишина. Сервиз, кажется, закончился. Так и знал, что с этой ведьмой связываться не надо. «Но нет же!» — раздался ворчливый голос бога удачи. «Я-то тут при чем?» Решила, что настал самый благоприятный момент, чтобы показаться из уцелевшей двери, и осторожно вошла в комнату. И не беда, что та висит на одной петле. Взгляду представилась чудная картина. Мокрый, с головы до ног Лиравир, с подбитым глазом и расцарапанной щекой, в разодранной рубашке и продранной на колени штаниной сидел на единственном целом стуле. За ним пряталась Ринара, виновато смотря на окружающий кавардак. Лис спиной ко мне целовал Адарию. Девушка пихалась, то ли мычала, то ли стонала, но выбраться из захвата моего фамильяра не могла. Все же оборотень. Через какое-то мгновение она затихла, Лиравир и Ринара вместе выдохнули и тут заметили меня. «Яна, а что случилось?» — пролепетала русалка. «Ну да. Я и к Ингару переместилась сразу после зельеварения, и после полета себя красивую в порядок привести не успела. Так хотелось домой. Побоялась, что если задержусь хоть на минуточку, потом снова останусь надолго. Так и привыкнуть можно». Лис обернулся, удивленно приподнял брови, выпустил Адарию и оказался рядом со мной. Оглядел, обошел по кругу и спокойно поинтересовался. «И кто это додумался тебе метлу подарить?» «Драконы», — заметил Лиравир. «А вы меня спасать будете?» «А ты ранен?» — удивилась я. «Почему сам не вылечишься?» «И откуда знаешь, что именно драконы вручили эту штуковину?» И метлу прижала покрепче. «Вдруг надумает отобрать?» «А я уже с ней сроднилась». «Я принесу лед и зелье», — крикнула Ринара, исчезая за дверью. «Мы все восстановим», — пообещала Адария и виновато покосилась на меня, пытаясь ногой запихнуть за спину остатки стула. «Так что там с ранами?» «Магия закончилась. Я у вас побуду до вечера. Час от часу не легче». «Лис, прекрати на меня пялиться!» Фамильяр фыркнул и на минуту исчез в соседней комнате, чтобы принести напольное зеркало и поставить передо мной. Да, глаза светились золотым еще ярче, чем раньше. Я уже прочитала, что подобное сияние случается тогда, когда только что инициированная ведьма переполнена силой. Волосы стояли дыбом. В них запутались маленькие веточки и листики. На лице непонятные бурые разводы. А Ингар меня еще и целовал. В комнату влетела Ринара с корзинкой необходимых медикаментов и зелий, поставила глубокую тарелку со льдом. Не сговариваясь, Лис и Адари притащили зелье для уборки, а я вздохнула, покачала головой и отправилась наверх. Мылась долго, оттирая грязь и распутывая волосы, ругалась себе под нос и решила, что сегодня обязательно найду рецепт зелья для ухода за локонами и информацию о метле в своей ведьминской книге прочитаю. Но планам не суждено было сбыться. Едва спустившись, обнаружила, что Лис и русалки достают оружие. «Но я-то не планировала идти на тренировку», — возмущался Леровир. «Тогда завтрак готовь. Я гость. Нежданный и незваный», — заметил мой фамильяр. «Лентяев не держим». Леровир посмотрел на русалок, потом на Лиса, затем на меня и обреченно вздохнул, потянувшись за мечом. «И правильно. Нахлебников нам не нужно, а на кухню Леровира пускать опасно. Сомневаюсь, что он умеет готовить». Тренировались мы, как обычно, только я наложила дополнительную защиту на площадку, где метала огненные шары. Вскоре, оставив русалок фехтовать с Леровиром, за очерченный круг шагнул Лис. «Составишь компанию?» «Конечно», — улыбнулась я. Какое-то время мы тренировались, а когда я устало замерла, стараясь отдышаться, Лис подошел ближе и поинтересовался. «О чем говорили у драконов? Расскажешь?» «Разумеется», — и покосилась на Леровира. «Они его займут, пока готовят завтрак. А Дарья жаждет познакомиться с женихом сестры. Такую проверку ему устроит. А Ринара будет поблизости. Знаешь, до сих пор не верю, что сегодня утром он рассказал девушке, кем является». «Судя по всему, Ринара восприняла новость спокойно», — заметила я. «Или бог удачи истратил всю свою пыль на волшебство, боясь гнева вроде бы тихой с виду невесты», — хмыкнул мой фамильяр. «Пойдем, надо многое обсудить». Я кивнула, и мы с Лисом отправились в глубину сада прогуляться. Решив, что от фамильяра у меня теперь нет тайн, рассказала все как на духу. Оборотень слушал, не перебивая, изредка прикусывая губы. Глаза наливались серебром, сверкали. «Что по этому поводу думаешь?» — спросила я. «Нужно отыскать воздушный замок Яна. Знать бы, как. У одного из них будет ключ, у второго — сокровище, у третьего — дар найти путь», — процитировал Лис. «Ключ — это явно к тебе, другого такого не существует, твой открывает двери. А вот у кого из нас с Ингаром сокровище, а у кого дар найти путь, предположить сложнее. Второй явно не к Ингару, Лис. Он не оборотень, а у тебя нюх, способности, оптимизм и проницательность». Фамильяр усмехнулся, пригладил короткие растрепанные волосы и задумался. «Если бы я знал, как найти дорогу туда, где побывала Лайса. Слушай, а она не могла оставить карту?» Лис удивленно приподнял брови, задумчиво сорвал травинку, повертел. «Я, пожалуй, пробегусь. Так легче думается. Если что, начинайте завтракать без меня». Он обернулся зверем, довольно фыркая и цепляясь лапами за подол моей туники, позволил погладить рыжую макушку, а потом вильнул пушистым хвостом и исчез в ближайших кустах. На кухне пахло подгорелым омлетом, который Леровир время от времени, дуя на пальцы, раскладывал по тарелкам. После тренировок ему дали вещи Лиса, и в них бог выглядел весьма по-домашнему. Встретишь на улице — не отличишь от обычного человека. «Я еще пирог поставила печься», — добавила Ринара. «И мы решаем, где и когда играть свадьбу». «Ого! Сколько я всего пропустила!» «Думаю, когда найдем невесту для Вайриса. Иначе покоя не будет. Глядишь, станет счастливым, про нас и не вспомнит». Я хмыкнула, покачала головой. «Конечно, вопрос с суженой морского правителя придется решать. Но пока времени не так мало. Надо для начала спросить, может, Вайрису кто из девушек приглянулся? Тогда действовать проще. Мы почти доели омлет, когда в комнате появился лис. Глаза сверкали, а сам он казался чересчур взволнованным. Я сразу поняла, что он вспомнил что-то важное, но расспрашивать при всех не стала. Ринара достала из печи пирог, немного остудила при помощи магии, затем разрезала на куски. Я налила всем липового чаю с медом. После завтрака оборзень быстро принял душ и взялся рассказывать нам о растениях и животных этого мира. Как ни странно, Лировир тоже слушал. Когда привычный урок закончился, Ринара подхватила жениха под ручку и отправилась в сад проверять наш огород с травами, а Дарья вызвалась сходить за целебной водой и пообещала составить лечебные сборы для продажи. Мне предстояло заняться зельями, но перед этим я утащила лиса к себе в комнату. Когда Лайса спасла меня и принесла к сородичам, она заглянула в храм и некоторое время провела возле алтаря великой Ашаралис. Так, и что? Она могла в него что-то спрятать. У всех на виду? Когда подходишь к алтарю, вспыхивает особая защита, Яна. И никто тебя не видит и не слышит. Оборотни всегда считали, что возносить молитвы надо в тишине. Хочешь сказать, никто не видел, что Лайса там делала? Да. Почему ты решил, что она спрятала карту именно под алтарем или рядом с ним? Перед уходом Лайса обняла меня и сказала: «Вернись к великой Ашаралис, когда понадобится найти путь». Признаться, в тот момент я не воспринял ее слова всерьез, но сейчас... Мы ведь ничего не теряем, если проверим, Яна. Согласна. А храм богини уцелел? Ты помнишь, где он находится? Конечно, помню. И разрушить его нельзя, если только великая Ашаралис умрет. И чего же мы ждем? Раньше эти земли принадлежали оборотням, а теперь драконам, Яна. И в чем проблема? Забыла, как нас наказали боги? Устало вздохнул лис. Если нет магии у оборотней, ее нет и в нашем бывшем королевстве. Даже твои чары не подействуют. Ни ключ не откроет портал, ни метла не поднимется. Сила будет словно спать. А там может быть опасно, понимаешь? Я задумалась. «Одного не отпущу», — припечатала в итоге. Я и не собирался. Не столь самоуверен. Вопрос в том, кого возьмем с собой, а кого оставим приглядывать за лавкой и домом. Лировир и Ринара, как думаешь, согласятся присмотреть? Полагаю, да. А Дарья отправится с нами. Верный друг и боевой маг по совместительству лишним не бывает, — практично заметила я. Лис кивнул, сощурился и поинтересовался. «А Ингара с собой возьмем?» Тут я серьезно задумалась. Рассказать ему о нашем предположении, всего лишь предположении, значит ввести в курс дела Ардагария. Сдается тогда, он сам отправится в путь, а нас оставит во дворце. И вряд ли что-то найдет. Чую, у Лиса и меня шансов больше. Но с правителем не поспоришь? Не рассказать. А мы надолго? — поинтересовалась я. До границы с королевством драконов 2 недели пути. Можно порталом? Давай. Там есть небольшая деревенька, от которой ведет прямая дорога. Защитный купол нас пропустит. Ты Ири дракона, я твой фамильяр. У нас есть разрешение на посещение королевства в любое время. А от границы Рагонрата до земель оборотней портал не открыть даже твоим ключом. Магия в том направлении сбоит, нас может вынести, да и перемещаться по землям драконов тоже не рискну. Засекут? Но есть ведь метла, — улыбнулась я. Лис поерзал и расхохотался. Ты стала настоящей ведьмой, Яна. В этом мире простые девушки не выживут. Скажи, как долго добираться от границ бывших владений оборотней до храма? Если на метле, то неделю до Наринаса, а там придется тайными тропами идти через лес до храма еще 2-3 дней, получается. Быстрее никак. Мы еще немного обсудили, что именно расскажем друзьям, договорились, что за неделю, используя временные чары ведьминской комнаты, я приготовлю побольше зелий и с собой взять, и для продажи оставить. Надо же лису и девочкам на что-то жить. А лис соберет все необходимое для путешествия. Когда я спросила, где добыть провиант на обратный путь, лис невозмутимо заметил, что как только мы доберемся до границы, где действует магия, я открою портал к драконам. Порычит на меня Ингар, поругается, а потом простит. Я попыталась возмутиться, даже кинула в несносного фамильяра подушкой, но в целом план одобрила. «И чехол для метлы присмотрю с удобной лямкой», — заметил лис, покидая мою комнату. «Кстати, вопрос с Вайрисом тоже придется решить до нашего ухода». «Почему?» «Предчувствие. Лучше это сделать пораньше». «Вот же оборотень! Только и умеет, что говорить загадками». Но его интуиции я доверяла. Что-то подсказывало. Фамильяр прав. Путешествие может затянуться, а если найдем путь к воздушному замку... Похоже, зелий действительно надо заготовить побольше. Даже если они не подействуют на территории оборотней, пригодятся позже. Я спустилась и переговорила с Адарией. Заручилась ее согласием на поход, разыскала Ринару и Лиравира, поведала о нашем с лисом решении. Парочка так обрадовалась возможности остаться вдвоем, что даже не посчитала нужным скрыть восторг. «Надеюсь, дом будет цел, когда мы вернемся». Лиравиру же я сообщила, что его желал видеть правитель Рагонрата. Бог удачи не обрадовался, но кивнул. И я повернула к дому, чтобы заняться зельями. Ингар, представляешь, что случится, когда твоя Ирия узнает правду, поинтересовался Анар. Мы сидели на камнях возле водопада, ели жареное мясо, пили вино и отдыхали после совместной тренировки. У меня нет выбора, я не могу рассказать Яне об обряде обретения Линары, цена слишком высока. Думаешь, один амулет для перемещения просто так сгорел? Что новый сделать не можем просто потому, что в королевстве внезапно не оказалось подходящих ингредиентов? И это я всего лишь подумал о возможности рассказать. «За твой вопрос, согласится ли Яна пройти обряд, чем расплатились драконы?» — спросил друг. Чуть поколебался, но ответил. «Я не смогу покинуть королевство, пока не исчезнет защитный купол. То есть, несмотря на то, что ведьма твоя Ирия?» Я кивнул, отхлебнул вина прямо из бутылки, помолчал и все же спросил. «Суждаешь меня?» «Нет. Я рад за тебя, Ингар. Ты знаешь, просто... Через пару месяцев я, возможно, покину наши земли». Я перестал есть, отставил тарелку и посмотрел на друга. Мне было дано пророчество. Луналикая богиня сказала, что если я не отправлюсь на поиски суженой в течение 3 месяцев, никогда не обрету счастья. Боги любят шутить и говорить загадками. Анар кивнул. «Хочешь, я помогу тебе?» «Нет, Ингар, это мой путь». Друг улыбнулся, отпил вина и осторожно спросил, «Сколько тебе осталось?» «Меньше 3 недель». «Как ты определил?» «Раньше считал, а теперь...» Я завернул рукав, показал на переливающиеся узоры аренаты. Они служили самым лучшим напоминанием, действенным. Только что я мог сделать? «Не сдавайся, даже не думаю. Верь в свои силы, любовь. А у тебя именно она, а не просто выматывающая магическая связь с парой. Стоит того, чтобы за нее бороться». Мы снова замолчали. Я вспомнил о Яне. Если не пройдем обряд обретения Линары в нужный срок, останется так мало времени, чтобы побыть вместе. Но о плохом думать не хотелось. Если видеть цель, идти к ней и не отчаиваться, все получится. Я сложил остатки обеда в корзину и поднялся. Анар сказал, что заглянет к сестре, а я вернул на кухню посуду и направился в кабинет отца.